Глава 16. Первый семестр я закончила с одной четверкой, естественно, по зельеварению. Довольно интересны были лекции и лабораторные работы по огненной магии. У меня, единственной из всех, хватало силы на фаербол. Я страшно гордилась этим горящим теннисным мячиком, пока случайно не увидела на полигоне тренировки огневиков. Те шары, которые они пускали, способны были пробить насквозь даже метровую каменную стену. Особенно красиво получалось у Люции. Хрупкая, элегантная блондинка кидала с руки на руку горящий и искрящийся шар размером с футбольный мяч или по плавной дуге посылала его в цель. Выглядело это на редкость эффектно. Почему-то очень большое значение придавалось именно мощности. Нас всех учили увеличивать свою мощность. Чем больше тренировок, тем лучше. Теоретически, тренируясь, я могла со временем достичь и 5-го уровня. Но вот расплавить камень ладонью и сделать ровную поверхность огневики не могли. Их учили только вкладываться в полную силу и совершенно не учили применять магию точечно. Так что расстраивалась из-за своего слабого дара я не слишком долго. В моей группе у меня сложились странноватые отношения. Крепко подружиться не получилось ни с кем. Возможно, сказывалась разница в возрасте. Мне все они казались несколько инфантильными, а они меня считали занудной заучкой. Здесь не было слова «ботан», зато было слово «куки». «Куки» — название какого-то мифического грызуна, который обитал в архивах и старых хранилищах магических книг. Говорят, что их давным-давно вывели. Но слово «куки» осталось. Я даже не обижалась. Дети и есть дети, мне было все равно. Чип выжил и подрос. Я нашла изображение в старинном атласе библиотеки. Ласка. Белая, изящная ласка. Быстрый, ловкий и свирепый хищник. Но пока чип был всего 10 сантиметров длиной и необычайно чистоплотный и ласковый. Дивный малыш. Он ненавидел расставаться со мной даже в ванной, поэтому повадился купаться каждый день. В школу он ездил у меня на шее в качестве аккуратного воротничка. Преподаватели относились к нему очень по-разному. Огневик, магистр Торг, его не замечал, ну, или ему было наплевать. Он был очень стар и собирался на пенсию, только ждал замены. А вот магистр Цвирк неожиданно влюбилась в него. Моя вторая и последняя на всю группу четверка по зельеварению — частично его заслуга. Однажды он ушел охотиться во время урока и притащил мерзкую полуживую жужелицу на стол леди Цвирк. Этим и растрогал ее чуть не до слез. А мы выслушали целую лекцию о крапчатом многоноге и его пользе в различных зельях. А главное — о редкости многонога и ядовитости. Фу, вспоминать не хочется. С этой мерзкой букашкой варили разные зелья, и назначение их не всегда было приятным. Например, с многоногом можно было сварить одну из самых противных разновидностей долгого сна. Благо, мне не придется заниматься таким в дальнейшем. А вот первая четверка по заслугам досталась Морку, одному из водников. У него был прямо талант к зельям, и он был любимчиком леди Цвирк. Надо отдать ей должное. Именно она научила меня добавлять в зелье силу дозированно, буквально по капле. Излишек силы способен был испортить любое зелье или превратить его во что-то другое. Я помню, что однажды мы варили зелье, отгоняющее мух, и, рассердившись на нашу неуклюжесть, магистр потребовал каждого намазаться своим варевом. Я отделалась противной сыпью по телу, а вот один из воздушников жутко вонял еще 4 дня, так что сидеть с ним в одной аудитории было практически невыносимо. Ну, правда, мухи передохли почти во всем городе. Кто знает, стоило ли оно того. С физкультурой все обстояло хорошо. Старалась я зверски. Надо сказать, старания мои увенчались окрепшими мышцами и частичной потерей веса. Голодать я не хотела. Диеты после пары первых занятий не придерживалась. Я росла и часто хотела есть. Единственное, не ела ночью сладкое. Но понемногу я все же худела. Еще 1,5 года, и буду нормальной. В следующем семестре стихийные лекции у нас будут вводные. Думаю, это будет интересно. Маленькие каникулы после первого семестра я провела за разбором заклинаний в родовой книге. Это было на порядок сложнее того, чему нас учили в школе. Там нужна была не только четкая дозировка силы, но и уметь сливать эти силы в определенном порядке. Даже не знаю, как объяснить. Больше всего это, пожалуй, походило на вязание на коклюшках. Заклинание не просто воздействие силой, а скорее коктейль из разных сил. И сплести из него кружево очень сложно. Зато выхлоп получается фантастический. Заклинание гладкости, которое я учила на каникулах, сдалось мне только на 6-й день, уже поздно вечером. Ну, не могла же я его не опробовать. Но пробовать дома я не рискнула. Оделась и приказалась заложить коляску. Именно этим заклинанием я вычистила лед на озере в школьном парке до зеркального состояния. На всем озере. Все стометровое блюдце стало напоминать абсолютно гладкое стекло. Благо, что выпал снег, и за ночь озеро снова завалило. Не думаю, что за такие эксперименты меня бы похвалили. Но теперь я понимала, почему родовые книги больше не востребованы. Работать с заклинаниями очень сложно. Нужен индивидуальный учитель для каждого. Конечно, работать силой проще.